Глава 27. Первый полет. Эш хотел летать. При мысли об этом сердце Холта подпрыгнуло. Он тут же забыл о том, что трудоемкие процессы очищения и ковки еще не освоены. «Погоди», — осторожно сказал Холт, вспомнив опасения Эша по поводу его слепоты. «Не окажется ли это слишком трудным для тебя? Мы должны попробовать». Хотя Эш не мог заглянуть мальчику в глаза, посмотрев его огромные льдисто-голубые, отказать Холт не смог. В конце концов, они ведь могли только попробовать. Холт поднялся. «Мастер Броуд». Броуд и Талия прервали свой спарринг. «Разве ты не должен заниматься ковкой?» — прищурился Броуд. «Эш думает, что готов летать». «Сейчас». Детеныш гордо вышел вперед, расправив крылья. Точно павлин, выставляющий на показ свои перья. «Ну, они выглядят достаточно окрепшими», — рассуждал Броуд. «Что ты думаешь, Пира?» Драконица-принцесса лениво посмотрела на Эша и моргнула своими большими янтарными глазами. «Она считает, что попробовать стоит», — перевела им Талия. «Хотя предполагает, что он сразу же шлепнется». «Мы не будем подниматься слишком высоко», — заверил всех Холт. Но только подросток сделал шаг к Эшу, как Броуд закричал. «Ты что собираешься сделать?» «Сесть на моего дракона. Ты вообще умеешь ездить верхом?» — спросил Броуд. «Ну, нет», — признался Холт. «Но...» «Но что?» — сердито сказал старый всадник. «Ты никогда не сидел верхом на лошади и думаешь, будто можешь вот так играючи запрыгнуть на спину дракона?» В ответ на это Пира зарычала. «На драконах нельзя ездить, как на обычной кляче», — заявила она, проецируя свои мысли сразу всем. «Нам не нужен всадник, направляющий нас». «Ты права, черт возьми», — саркастическим тоном заметил Броуд. «Я забыл, что драконы и лошади не одно и то же. Слава богу, ты здесь, чтобы наставить меня на путь истинный». Пира запыхтела, повернула голову и подняла крыло повыше, чтобы прикрыть им морду. «Обязательно было это делать», — расстроилась Талия. Броуд закатил глаза. «Иногда я задаюсь вопросом, кто из вас двоих настоящая принцесса?» «Загвоздка в том, что мы не знаем, как состояние Эша повлияет на полет. Скорее всего, Холту придется каким-то образом его направлять, но прежде чем попробовать этот способ, детенышу самому нужно почувствовать себя комфортно. А уже потом тащить кого-то за собой». Старый всадник кашлянул. «Обычно на этой стадии детенышам помогают взрослые драконы. Пира...» Та только взмахнула хвостом. «Просто сделай это», — буркнула она. «Опыт — вот истинный учитель». Холт уже открыл рот, чтобы вступиться за своего дракона, когда Эш снова толкнул его мордой. «Все в порядке. Ворчунья права. Кажется, я знаю, что следует делать». С этими словами Эш захлопал крыльями. Он немного оторвался от земли, потом поднялся чуть выше, пока, сделав мощный рывок, не взлетел. Бешено хлопающие крылья тянули его в небо. Тянули, тянули, тянули, только для того, чтобы он все же упал. Шлепнувшись на землю, Эш кубарем покатился по ней, как щенок, запутавшийся в своих лапах. Вынырнув из-за своего крыла, Пира хрипло расхохоталась. Холт уже готов был наброситься на нее, обругать за высокомерие, когда пурпурная драконица поднялась со своего места. Между тем Эш снова попытался взлететь. На этот раз ему удалось подняться выше. Но потом он камнем рухнул вниз. Пира подошла к детенышу и, чтобы привлечь к себе внимание, ущипнула, обращаясь только к нему. С третьей попытки Эшу удалось более плавно спланировать вниз, но приземлился он все равно неудачно. Холт бросился к своему дракону. «С тобой все в порядке?» «Все хорошо», — проворчал Эш. Холт посмотрел на Броуда и Наталью. «Эш совсем еще молод, и неудача при первом полете — обычное дело. Ведь так?» Однако их лица говорили об обратном. «У тебя все получится», — успокоил мальчик детеныша, похлопывая того по шее. Но малыш с грустным видом отошел от него. Эш снова взлетел. И еще раз, и еще раз. «Достаточно», — вмешался Броуд. «Ты можешь пострадать». Тяжело дыша, дракон опустил голову. «Я ничего не вижу». «Я знаю», — печально отозвался Холт. «Когда спускаюсь, ветер ревет у меня в ушах, и трудно понять, что вокруг». Жалость наклынула на Холта. В ушах зазвучала печальная мелодия песни Эша. Подросток снова вспомнил, что все это только его вина. И вдруг чувство жалости сменилось сумасшедшей решимостью. И пока никто не попытался его остановить, Холт вскарабкался на спину дракону и, устроившись между двумя костяными гребнями, крепко обнял Эша за шею. «Холт!» — рявкнул Броуд, подбегая. «Слезай сейчас же!» «Я буду твоими глазами!» — прошептал Холт на ухо дракону, чувствуя, как гладкая чешуя стала под ним твердой, как камень. «Слезай!» — теперь кричала Италия. Даже Пира топнула передними лапами в знак протеста. «Пока ты не можешь общаться с Эшем по связи, ты к полетам не готов!» «Он должен научиться летать!» — возразил Холт. Его голос дрожал, но мальчик не собирался отступать. Эш появился на свет только потому, что он, Холт, забрал яйцо. Если бы не он, детенышу не пришлось бы страдать из-за слепоты. Не пришлось бы терпеть презрение Пиры. А что подумают о нем другие драконы? Холт должен это изменить. Он посмотрел Талии в глаза, надеясь, что принцесса поймет то, что, возможно, недоступно старому всаднику. «Он должен летать!» — повторил Холт, и голос его снова дрогнул. «Ты слишком часто думаешь сердцем, мастер Кук, давай же!» Сияя, Холт наклонился и вцепился в Эша изо всех сил. «Взлетай, малыш! Держись!» — взволнованно сказал Эш и оттолкнулся от земли. Когда они взмыли вверх, сердце у Холта рухнуло в желудок, и он запаниковал. «Что же он натворил? А что, если он упадет?» «Направляй меня!» — попросил Эш. Только тогда Холт понял, что от ужаса он даже зажмурился. Открыв глаза, подросток сощурился, стараясь привыкнуть к холодному ветру, что дул ему прямо в лицо. Возможно, тело восходящего справилось бы с этим напором лучше, чем тело начинающего. Ночь была темной, но сквозь небольшие прорехи в облаках пробивался лунный свет, и этого казалось достаточно. Яркое пламя костра не слепило глаза. «Как странно с высоты выглядит мир», — подумал Холт, полностью окрашенный в оттенки ночи черного и синего. На восток от него простирался умирающий лес. Сплетенные кроны деревьев тянулись до горизонта, закрывая ничейную заброшенную землю. Однако Эш должен учиться, и для начала можно было попросить его сменить направление полета. «Давай повернем направо», — сказал Холт. Однако ничего не произошло. При таком сильном ветре Холту придется кричать во все горло, иначе Эш ничего не услышит, даже с его совершенным слухом. Разозлившись на себя из-за того, что не догадался об этом сразу, мальчик проорал свое предложение изменить маршрут, надеясь, что на этот раз его голос достигнет ушей дракона. Эш послушался, совершил вираж, потом выровнялся, и теперь они направлялись на юг, в противоположную от леса сторону. «Вот видишь!» — торжествующе воскликнул детеныш. «Мы можем это сделать!» «Тогда давай повернем обратно!» — завопил Холт. Эш подчинился, но развернулся полностью на 180 градусов, так что теперь они летели на север. Холт застонал. Он-то хотел, чтобы они вернулись на прежний курс. Но дракон истолковал его наставление иначе. Выкрикивание инструкций имело свои недостатки. Указания должны были быть предельно ясными и достаточно краткими, чтобы Эш мог быстро маневрировать. В бою это могло доставить немало хлопот, не говоря уже о том, что в грохоте шторма вообще ничего не услышать. Для того и требовалась телепатическая связь, объяснил самому себе подросток. Опыт действительно был величайшим учителем. Пока они скользили сквозь ночь, Холт обдумывал эту задачу. Если бы они заранее условились о нескольких кодовых фразах, инструкции Холта звучали бы более четко. У них сложился бы собственный набор сигналов. Конечно, потребуется время и практика, но это может сработать. А если Холт добавит к словам и прикосновения, количество комбинаций и новых значений вырастет многократно. Холт, возможно, никогда и не ездил верхом, но он знал, что, управляя лошадью, всадники натягивают поводья или пришпоривают ее ногами. Поводьев у него не было, но ноги-то есть. Подросток попытался постучать правой ступней по боку Эша и сразу же об этом пожалел. Он еще недостаточно освоился на спине у дракона, чтобы двигаться. Испугавшись, что свалится, Холт низко наклонился и сильно обхватил шею Эша. Почувствовав, что опасность миновала, он снова поднял правую ногу и стукнул ею по боку Эша. «Мальчик?» — спросил Эш с некоторым беспокойством. «Что ты делаешь?» Холт хмыкнул и осторожно выпрямился. Такое прикосновение тоже подразумевало много работы. Даже если бы он нашел способ в буквальном смысле слова достучаться до дракона, любое неправильное нажатие или положение ноги могло бы привести к недопониманию. «Получится ли у них летать и сражаться?» — мрачно задумался Холт, но тут же отбросил эти мысли. «Он будет пытаться. Он обязан найти способ». Эш, должно быть, почувствовал его тревогу. «Не волнуйся», — подбодрил он другу, устремляясь выше. «Не волнуйся», — пробурчал про себя Холт. «Сказать-то было легко, Однако на новой высоте ураганный ветер стих до прохладного бриза, и Холт широко открыл глаза, ощущая непривычный покой и свободу, пока они поднимались все выше и выше в ночь, словно навстречу далеким звездам. Облака разошлись, и, заливая их белым светом, засиял яркий полумесяц. Чешуя Эша тоже заблестела. Его крылья, казалось, окутала слабая аура. Вдруг тело дракона наполнилось теплом, которое разлилось по их связи тоже. Проверив ядро Эша, мальчик обнаружил, что его нестерпимый блеск слепит глаза. Холт не успел хорошенько обдумать это открытие, как раздался голос детеныша. «Спуск — самое веселое!» — заявил дракон. «Готов?» Холт собрался с духом. «Это уж точно станет настоящим испытанием». «Готов!» Подросток еще не договорил это слово, как Эш резко устремился вниз. Когда они начали падать, Холт завопил от ужаса, изо всех сил цепляясь за шею дракона. Связь ответила яростным биением. Радость и удовольствие детеныша передались Холту, и тогда он тоже начал наслаждаться бешеным спуском. Холту за всю его жизнь не доводилось переживать ничего подобного. Это было восхитительно, это было радостно. И если всадникам было доступно такое, чего можно было желать еще? Или на что жаловаться? Когда земля устремилась им навстречу, сердце Холта неистово заколотилось, а пульс забился в ушах от волнения. «Вверх!» — ликующе выкрикнул он, и Эш подчинился. Он взмыл вверх, еще раз повернул на восток, и они заскользили над верхушками деревьев умирающего леса. Связь согревала Холта изнутри. Даже когда крохотный Эш спал на сгибе его руки, мальчик не был так близок со своим драконом, как сейчас. Все, чего хотел Холт, это чтобы они летели вечно, оставив позади все беды и тревоги, что обрушились на них. Но об этом можно было только мечтать. «Мы должны возвращаться!» — вздохнул Холт, повторив эти слова несколько раз, пока Эш не услышал. «А завтра мы полетаем?» — спросил детеныш. Холт погладил его по шее. «Если Броут разрешит». Они снова повернули, и снова. И когда направление было выбрано правильно, Холт окликнул Эша. Хотя они были еще высоко, можно было заметить отсвет костра, как бы не прикрывало его собой пира. Хорошего в этом было мало. Придется рассказать об этом Броуду, и тогда они будут спать в кромешной темноте и в холоде. Ныряя еще ниже, дракон зацепил когтями верхушки самых высоких деревьев. «Осторожно!» — предупредил Холт, и в этот момент с ветвей сорвалась стая птиц, а их черные очертания заслонили собой звездный свет. Взревев, Эш закрутился из стороны в сторону, точно пытаясь их стряхнуть. Сражаясь за свою жизнь, Холт снова вцепился в детеныша, который поднялся выше над лесом, по-прежнему извиваясь всем телом и стараясь избавиться от назойливых птиц. «Успокойся!» — воскликнул Холт. Судорожно дергаясь, Эш замер в воздухе почти вертикально, и мальчик заскользил вниз. Его рука вцепилась в грубую чешую, а потом он начал падать. И это падение больше не казалось таким чудесным. Сердце Холта и его связь с драконом снова запульсировали, на этот раз от паники. Он сделал единственное, что пришло ему в голову. Закричал, призывая на помощь своего дракона. Закричал так громко, что его легкие готовы были разорваться. Но, по крайней мере, Эш мог услышать его, найти его. Дракон заметался, пытаясь определить, куда падает Холт. «Эш!» — снова завопил мальчик. Однако на этот раз он не произнес этих слов. Не понимая как, Холт телепатически послал Эшу крик о помощи. Быть может, страх перед неминуемой гибелью подстегнул его. Кто знает, однако связующая их нить вспыхнула как никогда раньше. Их связь пылала так жарко, что Холту казалось, будто он и сам в огне. Она колотилась так сильно, что грозила сломать ему ребра. И вдруг его глаза распахнулись, показав ему больше, чем доступно простому человеку. На ночном покрывале зажглись мириады новых звезд, и Холт мог различить каждую чешуйку на теле Эша. Дракон повернулся точно в его сторону и нырнул, плотно прижав крылья к бокам. Он успел окутать Холта собой как раз перед тем, как они ударились о верхние ветви дерева. Даже будучи защищенным телом Эша, Холт чувствовал каждый толчок и удар, пока они падали на землю.